Ну, господа, теперь общее что-нибудь, но прежде... За ваше здоровье, Андрей Иванович! Василий Михайлович оживился. Ему вдруг стали милы его гости. Они чокнулись и выпили. Исчезла прежняя неловкость, пиво развязало голоса. Чуваев запевал, остальные подхватывали. И Василий Михайлович пел. Голова его слегка кружилась. Все вокруг приняло мягкий поэтический оттенок. На душе было грустно. Опять вспомнились ему два последние года, бездеятельные, позорные. А между тем он учился, он когда-то думал, искал. И все это для того, чтобы здесь, где так нужны люди, только пьянствовать, сплетничать и жалеть, что не у кого научиться играть в карты. Еще работы в жизни много. Работы честные, святой. Было время, когда и он говорил это, и они все. Тогда будущее было светло, думалось, что не на пустяки даны силы. И на остальных всех пахнуло прежним временем. Лица были задумчивые и грустны. Звезды на небе, звезды на море. Ну что ж, звезды в сердце моем. Замечательно, господа, замечательно. Господа, опомните, этих чудных ночей уж немного осталось, золотых юных дней половина промчалась. Да, господа, не половина, а все промчались. Все осталось позади, и молодость, и вера, и идеал. Ой, ну, оставьте вы, Василий Михайлович, какие там идеалы? Пиво вот пейте, совсем выдохлись. Да. Нет, что же? У нас идеалы. О, Господи, ну какие у вас идеалы, а? Нет, господа, что же, неужто так-таки и не было у нас ничего за душой? Ну, как а? Это да не было, Алексей Иванович, кто спорит? Только уж давно быльем поросло. Ну, чего вспоминать-то? Всякий заранее знает, что другой скажет. Старая эта история, Алексей Иванович. А наше пошехонское дело теперь... пиво пить. Это верно, верно, господа. Василий Михайлович печально поднялся и стал ходить. Остальные тоже были недовольны. Чуваев вмешался совсем не кстати, но попал в точку. Он в двух словах выразил то, что другие собирались сказать в длинных речах, о чем готовы были плакать, хоть и пьяными, но искренними и горькими слезами. Боже мой, как все они несчастны. Как тяжело им нести это одинокое горе, как хочется сблизить их всех, сказать, господа. Чуваев прав, но для чего нам обманывать друг друга? Для чего давить в себе то, что рвется наружу? Посмотрите, как темно и холодно на душе, ведь искра была. Почему же она не разгорелась? Может быть, еще не поздно что-то исправить. Но Василий Михайлович ничего не сказал. Он видел, теперь его слова ни в ком не нашли бы отголоска. Чуваев заставил всех очнуться, и каждый поспешил снова пугливо запереться в себе. Все были несчастны, да. Но никто из них не уважал своего горя, да и не стоило оно уважения. Вот это-то последнее с особенной ясностью почувствовал теперь Василий Михайлович. А, ну, ах, ну, да. Вот так. Ай, какое пиво! А что, господа, ведь пива-то нет больше. Да, как нет? Да. Я ведь велел Матрёне 1,5 дюжины принести, а тут всего 10 бутылок. Опять она, видно, не дослышала. Чёрт знает, что такое. Ну, можешь сходить. Да куда? Куда? Ну, поздно уже. Да, поздно. Да, поздно. Поздно. Что ж, давайте хоть так что-нибудь еще споем. Но дело не клеилось. Все опять замолчали. Это не тихий ангел пролетел, а проползало что-то мутное, тяжелое, скверное. В окна смотрела темная ночь, дождь стучал по крыше, в кухне храпела Матрёна. Все молча поднялись и молча стали расходиться. Василий Михайлович смотрел в окно на удаляющиеся фигуры, и до его слуха доносилось сердитое ворчание Чуваева, который, пробираясь через огромную лужу на дворе, отмахивался зонтиком от собак.